Маленькая ладошка нежно гладила ее по лбу. Нина проснулась и встретилась взглядом с огромными синими глазами, обрамленными пушистыми ресницами и пристально наблюдающими за ней. Глаза испугались, часто-часто заморгали, потом засмеялись, послышался ласковый звон тоненького колокольчика. Маленькая белокурая девочка, будто ангелочек, с ямочками на щеках, убежала. В горнице было светло. Солнечные зайчики шаловливо прыгали по стенам, серванту. Девочка вскоре вернулась, но не одна, а с тетей Валей. «Голодная?» — спросила-то. «Угу», — промычала Нина. «Сейчас покормлю тебя. Борщ давеча приготовила. На телятине. Теплый бульончик тебе в самый раз будет». Нина с трудом дула на ложку с супом. Было трудно удерживать ее. По два пальца на каждой руке было перевязано. Борщ обжигал разбитые губы. Десны щипало, но остановиться Нина не могла. От голода казалось, что она в силах съесть целую кастрюлю этого борща. С мясом, наваристого, такого, чтоб прямо ложка стояла. А сметана, жирная, как масло, белая, как молоко. Нине даже на секунду подумалось, что это сон, и стоит ей открыть глаза, как вместо мясного борща со сметаной в тарелке будут привычные щи, несколько погустевшие в последнее время, с плавающими кругляшами подсолнечного масла. Тетя Валя в переднике поверх длинного шерстяного платья и в домашних вязаных сапожках, поставив руки в боки, довольно смотрела на нее. «Выздоравливаешь, дочка, выздоравливаешь!» Нина на разговор не отвлекалась, сосредотачиваясь на том, как бы удержать ложку тремя пальцами. Наконец она управилась, с жалостью посмотрела на капельки сметаны, осевшие по краям тарелки. Вымокать их точно бы не получилось. И протянула ее обратно. «Спасибо, тетя Валь, а?» Она замялась, но голод пересилил смущение. «Есть добавка. Пожалуйста». «Нет, дочка, после долгого перерыва, да еще и на завтрак много не надо, а то заворот кишок будет». «Коли живот не заболит, так вторую порцию пополудни получишь. Обедать, значит, со всеми будешь». «А где все?» «Шурка с Машкой огород расчищают к посеву. Колька хлев чистит. Алешки, оба, старший и младший, лошадь запрягли да поехали в город на базар мясо продавать. Давеча теленка зарубили». «А что, им в школу не надо?» «Так сегодня-то не надо. Воскресенье поди». «А какое сегодня число?» 19-е. «Это что, я 5 дней тут уже? Свой день рождения пропустила?» «Так это как поглядеть, чей рождение не пропустила. Двоих теперь у тебя будет». «Тетя Валь, ау! А 14 лет — это еще ребенок или взрослый?» «Так ребенок, поди, коли в школу ходит». «Ты по что спрашиваешь-то? Надо чего, а ли как?» «Да так. А когда мама придет?» «Так мама только в вечеру, после работы, в 8:30. Зато Галька, наверное, придет скоро». И в самом деле, словно подслушав их разговор, вдруг залаяла дворовая собака. «Так вон она и идет», — сказала тетя Валя, выглядывая в окно. «Пойду встречу». Тетя Валя ушла. «До вечера теперь маму ждать. Ладно, Галька хоть поможет мне встать. Надо что-то делать». Нина откинула одеяло. Из прихожей до нее донеслись голоса. «А на улице-то благодать! Совсем хорошо, тетя Валь! Синички заливаются, солнце слепит так, что и голову не поднять. Весна! Дорогу, правда, совсем развезло. Но ничего, мне дядя Олег калоши новые купил, так что сапожки не испачкались даже совсем», — болтала Галя без умолку. Нину будто облили колодезной водой из ведра. Я, значит, чуть не подохла, а она подарки от него принимает. Стерва. Сестра называется. Гнев придал сил. Нина схватилась рукой за спинку дивана и рывком села. Боль тут же взметнулась от ребер к голове. Лоб покрылся испариной. Нина очнулась. В коридоре продолжался разговор. «Очнулась? Не может быть!» Галя опрометью бросилась в горницу. «Нина! Ниночка! Сидишь уже!» Она вдруг заплакала. Нина не смогла освободиться от ее объятий, просто сидела и ждала. Наконец Галя перестала ее обнимать, села рядышком и ни с того ни с сего засмеялась, вытирая слезы ладошкой. «А я-то боялась! Я-то думала! Мы же знаешь, как все перепугались! Боялись, что не выживешь! Ты же столько дней без памяти лежала, бредила!» Нина молчала. «Ну, как ты? Как руки? Как?» Она внимательно посмотрела на лицо сестры и сразу сникла. На избитом, сине-лиловом опухшем лице с заплывшими глазами и рассеченной губой не было живого места. «Ну, лицо-то еще... ну, может... Но тебе ведь все равно на шрамы. Ты же у нас всегда подраться любила». И она прикоснулась ладонью к щеке сестренки. «Не трогай меня!» Нина мгновенно отбросила ее руку от своего лица. «Ой, что? Больно? Извини. Я не хотела. Испугалась Галя». «Как Тишка?» «Тишка?» Галя вздохнула. «Плох Тишка. Слабеет. С кровати не встает. Жар у него. Кашляет. Все бредит. Тебя все зовет. Нику. Я в школу уже почти неделю не ходила. То за ним смотрю, то к тебе бегаю». Врач из города приезжал, взял анализы какие-то. Сказал, может, воспаление легких. В понедельник результаты будут. «А сволочь это?» Нина пристально посмотрела на сестру. «Кто сволочь?» «А, он на работе?» — ответила Галя, опуская глаза. «Когда он тебе калоши-то купил?» «Калоши? Какие калоши?» — растерянно бормотала Галя, вставая с дивана. «А, калоши! Да к давеча купил. В пятницу, кажись». Галя замолчала, лицо ее побледнело, губы затряслись. «Да ты не понимаешь. Теперь все по-другому будет. Вот увидишь, он обещал, и мать клялась. Он уже по-другому, не пьет, мать и Тишку не трогает». Галя запиналась. «Это значит, что получается?» — медленно, но уверенно стала говорить Нина. «Значит, мне он ребра переломал, зубы выбил, чуть не кончил меня. А тебе калоши новые, а ты рада?» «А что я-то?» «Я, значит, чуть не сдохла под забором. Тишка бежал босиком по снегу, чтобы меня от этой скотины спасти. А сволочь эта живет в нашем доме припеваючи. А у тебя калоши новые?» Нина перешла на крик, и голос сорвался. Тут Галя тоже не выдержала и завизжала. «По что тебе сдались калоши-то? Это, между прочим, я Волкова остановила. Это я закричала. Я так визжала, что у меня аж кровь из носу пошла. Специально. Иначе он бы убил тебя. Это я Тишке сказала бежать сюда. Это я дала ему время убежать, чтобы Волков и его не прибил. Что ты меня-то во всем винишь? Что я могу сделать? Драться с ним, как ты? Долго ты дралась-то? Пальца поднять не успела, как от тебя мокрого места не осталось. Что толку от твоей бравады? Ты только выводишь всех из себя. Это вообще все из-за тебя. Тебе больше всех надо. Вечно лезешь на рожон. Если бы ты за мать не заступилась, ничего бы этого не было. Ну, двинул бы ей пару раз, и успокоился бы. Так уже 100 раз было, и Тишка бы сейчас не болел. Она зарыдала, закрыв лицо ладошками. «Все ты, умная да дура, как ты не можешь понять. Всю жизнь мужики и баб били, бьют и будут бить. Молчать нужно, а не лезть поперек». Галя выбежала из комнаты, хлопнув дверью. «Эх, Нинка!» — вздохнула тетя Валя, которая все это время смотрела в окно, но в разговор не вмешивалась. «Зря ты так с ней. Она ведь одна за вами двоими ходит, совсем ведь из сил выбилась. А сколько она плакала над тобой! Каждый раз приходила и плакала, а сама и таз под тебя подставит, переоденет тебя, помоет и говорит все. Ничего, сестренка, оклемаешься. Опять красивая будешь. Вот увидишь, да свадьба заживет. А сама сидит, на пальчики твои дует и плачет». В этот момент дверь открылась, и на пороге опять показалась Галя, уже одетая в пальто и платке. Лицо ее было заплаканным. В руках она держала газетный сверток. «Вот, подавись своими калошами!» Она положила сверток на пол и развернулась к выходу. «Погоди!» — прокряхтела Нина. Сестра остановилась на полпути, замерла, не отпуская ручку двери. «Помоги-ка встать! В уборную мне надо!» Галя повернулась. Нина посмотрела на сестру, и уголок ее рта дернулся в жалком подобии улыбки. Галя улыбнулась в ответ. «Да, пальто токмо сыму, погоди чуток».